глупости человеческой целую кучу мыслей, которые звучали на всяких разных наших очных встречах со слушателями и читателями. Я попробовал втиснуть эти мысли в книжку, которая называется «Ключи к смыслу жизни», и которая представляет собой здорово дополненную, почти на 150 страниц, издание, второе издание книжки «Прорыв в гениальность». Книжку эту, как и другие книжки нашей программы, можно заказать по телефону 495, это код города Москвы, 410-15-99. Книжки Александра Данилина, программы «Серебряные нити» можно заказать по телефону 495-410-15-99.